Не можешь себе представить ничего более чистого и приятного, чем выбранные цвета, ничего более изящного и простого, чем рисунки материи, ничего более элегантного и удобного, чем форма одежды. И ты это легко поймешь, когда вспомнишь, что нет ни одного экземпляра обуви, головного убора и так далее, который не был бы обсужден и принят согласно плановому образцу. И хотя при моей страсти к живописи я, как ты знаешь, всегда был очень требователен по части одежды мужчин и в особенности женщин, клянусь тебе, что не мог найти недостатков в одеждах этой страны. Я говорил тебе о женщинах. О, дорогой мой Камил, как любил бы Икарицев ты, такой галантный и такой же поклонник, как и я, этого венца творения Создателя, если бы ты видел, как они окружают женщин своими заботами, уважением и почетом, как они сосредоточивают на них свои мысли, заботливость и попечение, как они непрестанно стараются нравиться им и делать их счастливыми, как они украшают их уже от природы красивых, чтобы иметь еще большее удовольствие в обожании их. Счастливые женщины, счастливые мужчины, счастливая Икария, несчастная Франция. В особенности одежда женщин вызовет твое удивление. Твой жадный глаз будет не только очарован, когда увидит в ней все, что ты знаешь наиболее тонкого, великолепного, восхитительного в материях, цветах и формах, но он в известных случаях будет также удивлен роскошью перьев и поражен блеском драгоценностей и камней. Правда, перья, почти все искусственные, как и цветы, драгоценности редко сделаны из чистого золота, но почти всегда из сплавов или других позолоченных или непозолоченных металлов. Все драгоценные камни изготовляются фабричным способом. Но какое это имеет значение? Разве все эти украшения поэтому менее красивы? Разве они менее украшают головы, которые их носят? Разве они менее драгоценны, как украшения, в особенности, когда все женщины носят их, и ни одна из них не может выставить на показ другие? И все эти икарийки, которые презирают и отвергают всякую условную красоту, всякое пустое тщеславие, ценят только настоящее удовольствие и разумные чувства. Разве они поэтому менее рассудительны, менее красивы и менее счастливы? Ты был бы опьянен, вдыхая те нежные и восхитительные запахи, которыми пропитаны одежды женщин и даже мужчин. Ибо икарийцы считают привычку к духам не только удовольствием для себя, но и обязанностью по отношению к другим. Тебя удивило бы разнообразие их масел и эссенций, их помад и паст, одним словом, их духов для мужчин, так и для женщин, если бы ты не знал, что вся страна покрыта цветами, и что для них нет ничего легче и дешевле, как иметь духи для всего населения. Если бы ты попал в республиканскую парфюмерию, тебе показалось бы, что ты находишься во дворце фей. Все имеют одинаковую одежду, а это исключает зависть и кокетство. Но не думай, пожалуйста, что одинаковость исключает разнообразие. Напротив, именно в одежде разнообразие может самым счастливым образом совмещать свои достоинства с выгодами одинаковости. Не только оба пола одеты различно, но и в каждом из обоих полов человек часто меняет одежду соответственно возрасту и положению, ибо особенности одежды указывают все обстоятельства и различия положения отдельных лиц. Детство и юность, возраст половой зрелости и совершеннолетие, положение холостяка или женатого, вдовца или вновь вступившего в брак, различные профессии, разные функции – все это отличается в одежде. Все лица одного и того же положения носят одинаковую одежду, но тысячи различных форм одежды соответствуют тысячам различных положений. Разница в одежде состоит в разнице материи или цветов и в разнице формы –